Глава 22. Готье Хитклифф — извлекатель. Нет, не так. Готье Хитклифф — грёбаный извлекатель, и Скэриэл об этом не знает. Джером. Меня окликнули. Ты слушаешь? Мы находились в новом отремонтированном кабинете Скэриэла. В помещении витал слабый, не выветрившийся до конца запах свежей краски, от которого у меня начинала болеть голова. Поэтому я подпирал узкий подоконник, стоя у открытого окна. Несмотря на то, что под потолком был установлен кондиционер, я нуждался в свежем уличном воздухе. Вдоль стен тянулись новенькие деревянные полки, сплошь заставленные книгами. По размеру кабинет был чуть меньше, но светлее кабинета мистера Эна. Будь у меня возможность держаться от этого офиса как можно дальше, я, не раздумывая, воспользовался бы ею, но Скэриэла все устраивало. Он считал себя негласным хозяином полученных территорий, и уж никакая закрытая на замок дверь и Адам со своими подчиненными его не остановят. Скэриэл стоял у огромного письменного стола, заваленного стопками папок, брошюр, бланков и исписанных цифрами листов. Из-под кипа документов выглядывал уголок невзрачного ноутбука. Прежде он принадлежал Эдварду, а теперь, как знамя, перешел к Скэриэлу. Едкая горечь подступала к горлу. Я пялился на этот ноутбук непростительно долго, прежде чем осознал, что все уставились на меня. Отойдя от спасительного окна, оно было слишком высоко, но хоть открывало неплохой вид на улицу, я встал слева от высокой спинки вычурного бордового кресла, в котором теперь горделиво восседал, словно император на собственной коронации, Скэриэл. «Да, слушаю». Рассеянно кивнув, я не мог отделаться от чувства некой фальши. Как будто не так все должно быть. На моем месте должен стоять Эдвард, контролирующий встречу, а я, как обычно, должен наблюдать за происходящим с дальнего конца кабинета. Без Эдварда Скэриэлу приходилось самому разбираться с финансами. Он искал помощника, но найти толкового человека, которому можно доверять в запретных землях, довольно проблематично. Днями и ночами он сам сидел с кипой бумаг, пролистывал их на автомате, иногда хватался за голову и ругался, не в силах сдержать раздражение. Даже Уинстон Бойл не мог ему помочь. Он был прокурором, но никак не финансистом. Перед столом располагались два глубоких, не менее вычурных, по всей видимости, из одной коллекции, кресла, в которых сидели хмурый Адам — он уставился на Скэриэла с нескрываемым презрением — и не менее хмурый Кэмерон, то и дело награждавший меня осуждающим взглядом из-под сурово насупленных бровей. «А, слушает он», — донесся недовольный голос Кэмерона. И я приложил максимум усилий, чтобы не закатить глаза. Кто ж знал, что Кэмерон Клэбер — поборник верности, честности, просто страж, отстаивающий нравственность? С нашей встречи с Хитклиффом минула неделя. И ни дня не прошло, чтобы Кэмерон не терроризировал меня по поводу того дня в клубе. Тот самый Кэмерон, что продавал виз в запретных землях и занимал не последнее место в преступной группировке Адама. И этот человек при любом удобном случае бросал на меня разочарованные взгляды, с укором качал головой и едко цедил слова в разговоре, как будто я, по его мнению, опустился на самое дно. Кэмерон, мать его, Клэбер, обвинял меня в том, что я неразборчив в связях, и вдобавок променял хорошего парнишку Чарли на непонятную чистокровку. Другими словами, променял друга на девчулю. Он считал, что я чем-то обидел Чарли, и теперь тот не появляется в запретных землях. А я, вместо того, чтобы разобраться в ситуации, развлекаюсь и в ус не дую. Не знаю, когда он успел прикипеть к Хитклиффу, но теперь считал, что я пудрю чистокровному мозги, а в придачу и всем остальным. Если мы сталкивались в полутемных коридорах клуба или офиса, Кэмерон, проходя мимо, качал головой. Как-то он больно задел меня плечом, и клянусь, я мог расслышать сквозь музыку или чужие разговоры его пренебрежительный тон. «Чарли. Бедный Чарли». Или зло говорил вслед. «Вот ты, сукин сын». Я готов был на месте открутить Хитклиффу голову за эту подставу. «Как вы заметили, у нас пополнение в команде», — торжественно произнес Скэриэл, указывая на присутствующих, ютившихся в притирку на диване у противоположной стены позади всех. «Это мои новые потерянные мальчишки». «Кто?» — Адам приподнял бровь. «Что еще за потерянные мальчишки?» Он медленно повернулся и окинул оценивающим взглядом новеньких, как будто только сейчас заметил их в кабинете. Не читал Питера Пэна? Тогда неважно, — отмахнулся Скэриэл. Адам и Кэмерон явно не входили в число тех, с кем Скэриэл хотел бы обсуждать книги. Уж мне-то он в свое время все уши прожужжал про то, что не против побыть Питером Пэном и собрать свою команду. Скэриэл по очереди указал на новеньких. Это Ален, Виктор и Валери. Ален, приверженец секты, приближенной к истине, энергичный полукровка, поднялся с широкой улыбкой и первым протянул руку в знак приветствия. Но Адам, по всей вероятности, смерил его таким убийственным взглядом, что Ален испуганно замер, а Виктор, сидевший позади, медленно потянул его за край водолазки и усадил обратно на диван. Быть может, он и прав. Запретные земли чем-то напоминали Неверленд. И наш Питер Пен избавился от капитана Крюка, чтобы полноправно руководить на суше и в воде. «Еще раз двинешься в мою сторону и останешься без рук и ног», — мрачно сказал Адам новенькому, сразу потеряв к нему всяческий интерес. Виктор поправил очки и осторожно переместился так, чтобы отодвинуть Алена подальше, максимально заслонив его своим телом, насколько позволяло положение. На того без слез было и не взглянуть. Ален испуганно врос в спинку дивана и смотрел куда угодно, но только не на Адама. Сцепив руки в замок, Виктор откашлялся и твердо произнес: «Мы рады присоединиться к вам». А зря. Не глядя на него, устало бросил Адам и обратился к Скэриэлу. «Только не говори, что ты вот ради этой мелюзги нас собрал». Кэмерон, сидевший в соседнем кресле, осадил его, ударив по руке. «Не трогай их! Они же сейчас обделаются!» Адам скривил губы, но больше ничего не сказал. «Я Кэмерон, а это Адам. Раз вы, детки, Лоу, то пусть он за вами и подтирает. Ко мне не суйтесь и останетесь целы». Повернувшись к ним, проговорил Кэмерон. Виктор, понимающе кивнул. Уже сейчас становилось понятно, кто в их троице будет лидером. Валери, тихо пристроившаяся сбоку от Виктора, не проронила ни слова. Ее цепкий взгляд был прикован к Скэриэлу. Я мысленно покачал головой. «Только не влюбись в него. Все что угодно, ненавидь его, терпи, восхищайся, но не влюбись». «А где твой прокурор?» — спросил Адам. «Или он брезгует сюда заявляться?» «Бойл, он что, теперь еще один твой потерянный мальчик? Замена Эдварда? Вашего финансового гения?» — усмехнулся Кэмерон. Я стоял у кресла Скэриэла, сжав кулаки за спиной. Упоминание Эдварда было лишним. И Кэмерону я этого простить не мог. Он знал, как Эдвард нам дорог, и потому делал еще больнее. Скэриэл, деловито перебиравший документы на столе, на мгновение замер, крепче сжав в руках папку, а затем расправил плечи и посмотрел на Кэмерона в упор. «Уинстон Бойл не порадует нас своим присутствием, потому что слишком занят в Центральном районе». «Или зассал», — прокомментировал Адам. «По поводу моих, как ты, Кэмерон, выразился, деток?» Скэриэл чуть повысил голос, меняя тему. «С этого дня они будут работать как здесь, так и в любом другом месте, в зависимости от того, что мне в очередной раз взбредет в голову, и я буду очень вам признателен, если вы не убьете их в ближайший год». «Попадутся под горячую руку, застрелю», — серьезно произнес Адам. «Не хотелось бы нам с тобой терять ценные кадры в первые месяцы работы», — театрально вздохнув, продолжил Скэриэл. «Будет жаль, если и твои люди начнут пропадать один за другим». «Да вы оба заебали!» — рявкнул Кэмерон, всплеснув руками. «Не трогайте друг друга, и все! Так сложно не угрожать каждые 5 минут!» Повисла тишина, в которой отчетливо был слышен звук работающего кондиционера. «Раз мы все здесь теперь знакомы и стали одной большой дружной командой, я попрошу Алена, Виктора и Валери на время покинуть нас», произнес Скэриэл, на что Ален первым поднялся с дивана. «Я вызову вас позже». Они, молча, не прощаясь, вышли из кабинета. Виктор пропустил Алена и Валери вперед, чтобы встретиться со мной многозначительным взглядом и бесшумно закрыть за собой дверь. У меня было отдельное задание для Виктора, и он ждал дальнейших указаний. «Вот». Скэриэл протянул две папки, как только дверь за ними закрылась. «Отчеты на данный момент. 6 партий виса пересекли границу запретных земель и доставлены в центральный район. Не без потерь. Мы чуть было не попались, но все обошлось. Часть денег переведена на счета трех фиктивных организаций. Кэмерон в курсе. Он отвечал за этот перевод. Кэмерон на это молча кивнул. Скэриэл продолжил. Часть получена наличкой. Джером забрал деньги. Пришла моя очередь кивать. Адам мазнул меня равнодушным взглядом. Сейчас надо решить, что делать с имуществом мистера Энна. У него осталось два особняка, два автомобиля, ёбаный лимузин. «Лимузин?» — переспросил я. «Он пользовался им в запретных землях?» «Ага. Телок там своих прятал от жены. Или развлекался с какими-то девицами, пока остальные были заняты делом», — вставил Кэмерон. «Тебе это должно быть известно». «Ублюдок. Не уймется никак. Сначала прибью Хитклифа, а потом и Кэма за наезды». «Лимузин куплен на свадьбу дочери», — не отвлекаясь на нас, уткнувшись в документы, пояснил Скэриэл. «Она год назад вышла замуж. Помните ту историю с перестрелкой на свадьбе?» «Точно». Кэмерон повернулся к Адаму. «Там, кажется, перед этим была показательная казнь. Кто-то из своих провинился, и они прямо за домом между праздничных столов разобрались с ними». «Нашли время», — проворчал Адам. «Не свадьба, а чёртовы разборки». «Какая свадьба без убийства?» Не поднимая глаз, усмехнулся Скэриэл. «С лимузином все ясно. Мне он нахрен не сдался. Что там еще? Нетерпеливо выпалил Кэмерон. «У меня сейчас от этого запаха краски голова взорвется. Мы можем не тянуть кота за яйца». «Помимо недвижимости», — проговорил Адам, «надо разобраться с глубокой ямой и торнадо. Выручка после смерти мистера Энна упала, а количество разборок местных возросло. Они потеряли страх. Решили, что теперь можно устраивать, что хотят». «Ну так запугай их! Не мне тебя учить! Устрой публичную порку, как на свадьбе, только без праздничных столов и лимузинов!» — раздраженно выдал Скэриэл. «Возьми спортивный бар на себя и еще отель. Я займусь клубом». «Схерали ты клубом?» — повысил голос Кэмерон. «Я там работал и при мистере Энне. Шарю больше вас», — отбивался Скэриэл. «Давайте договоримся. Я хочу себе клуб». Они спорили долбаные два часа, но так и не пришли к согласию. Разговор с самого начала шел на повышенных тонах, так что под конец я уже удивлялся, как они не начали махать пистолетами, а в только-только покрашенных стенах не образовалась парочка дырок от шальных пуль. Когда мы со Скэриэлом наконец остались одни в кабинете, он мрачно изрек: «По какой причине я не могу прямо сейчас убить этих двоих?» Я опустился в кресло, где до этого сидел Кэмерон, и монотонно проговорил. «Ты сказал, что кто-то должен контролировать запретные земли, пока ты будешь учиться в академии». «Точно», — Скэриэл щелкнул пальцами в знак подтверждения. «Напоминай мне об этом почаще». «Завтра я с Виктором поеду к Ноэлю. Покажу, что и как». Я вытянул ноги, удобно уместившись в кресле. «Может, взять с собой Валери? Вдвоем легче за ним приглядывать». Скэриэл барабанил пальцами по подлокотнику, уставившись куда-то в сторону. Меня он словно не слышал. «Ну так что?» Я придвинулся ближе. Он устало потер переносицу, не спеша выдвинул последний ящик стола, достал еще кипу бумаг и старательно разложил передо мной прямо поверх всего остального. Теперь Скэриэл смотрел на меня с вызовом, я бы сказал, с затаённым торжеством. «Тут четыре конверта с результатами теста ДНК», — начал он, указывая пальцем на первый. «Это Уильям Хитклифф. Родство подтверждено, он мой отец, как Люмьер и сказал». Я весь похолодел от страха. Он указал на второй. «Это Габриэла Хитклифф. Как ты уже понял, моя младшая сестра». Я подавил дикое желание выбежать из кабинета. Меня начало трясти. «А это Гидеон Хитклифф». Скэриэл поморщился, как от зубной боли. «К несчастью, мой старший брат». Я гипнотизировал последний конверт. Казалось, сейчас я упаду в обморок. Он медленно взял его в руки. «А вот это — Готье». Тут Скэриэл со слабой улыбкой помотал головой. «И мы с ним не родственники. Интересно получается, не правда ли?» Я сделал вид, что шокирован до глубины души, По крайней мере, постарался, чтобы это выглядело искренне. «Правда?» «Даже не знаю». Не отрывая от меня пристального взгляда, Скэриэл продолжил барабанить пальцами по подлокотнику кресла. Этот звук дико отдавался в висках. «Может, ты знаешь что-то об этом?» Ласково спросил он, придвинувшись ко мне чуть ближе. Я машинально отпрянул. Повезло, что письменный стол между нами такой огромный. «А откуда?» Мой голос предательски дрогнул. Ладони вспотели, и я постарался незаметно вытереть их от джинсы. «Может, птичка напела?» Елейным голоском проговорил он. Мне сделалось совсем дурно. «А птичку звали Люмьер. Помнится мне, вы с ним недавно сдружились?» Скэриэл сцепил пальцы в замок. «Ну так что, Джером?» Последнее, что я увидел, прежде чем влетел в стену, — Скэриэл, яростно взмахнувший рукой. Его окутала темная материя. Он зверски оскалился. Так что черты изменились практически до неузнаваемости. Дальше меня откинуло в сторону. Ударившись спиной о бетонную поверхность, я приложился затылком о полку, отчего адски зашумело в ушах, и вместе с десятком книг, часть из которых упала прямо на меня, повалился на пол. Я думал, что он прикончит меня, и на этом все закончится, но я был жив. Темная материя припечатала меня к полу. Во рту я чувствовал металлический привкус крови, перед глазами все расплывалось мутными пятнами, в ушах звенело, а руки и ноги онемели. Но я знал, что последнее больше от шока. Скоро боль накроет с головой, и я пожалею о том, что остался в живых. Удар был настолько мощным, что выбил весь воздух из легких. Я беспомощно застонал сквозь стиснутые зубы. Время словно остановилось. Все вокруг замерло. Казалось, что мое сердце тоже окаменело, а яростные крики застряли в горле. Все, на что хватало сил — свистящие хрипы, точно у столетнего старика на смертном одре. Скэриэл подошел неторопливо, будто бы специально давая мимолетную передышку. Краем глаза я видел подошвы его новеньких Оксфордов, которые он купил на прошлой неделе. Пару раз, сильно зажмурившись, я попытался прийти в себя. Зрение медленно восстановилось, но в голове продолжало монотонно гудеть. Несмотря на это, одна мысль четче других отдавалась в сознании, будто ее настойчиво вбивали молотком, и мысль эта была чудовищной. Скэриэл считает меня предателем. Он встал так близко к моему лицу, что я мог рассмотреть каждый шов, каждый стежок на его ботинке. Тело, скованное темной материей, не слушалось. Во рту скопилась кровь, но не было возможности не то что выплюнуть. Даже рот нормально открыть не получалось. Кровавая слюна капля за каплей просачивалась сквозь стиснутые зубы и мучительно медленно стекала по подбородку. Радовало, что хоть звон в ушах прекратился. Я вновь стал отчетливо слышать гул раздражающего кондиционера. «Джером! Джером! Джером!» Тяжело вздыхая, повторил Скэриэл. В его голосе сквозило горькое разочарование. Я предпринял очередную попытку двинуться. Не вышло. Скэриэл присел на корточки. Его лицо не было в поле моего зрения, но я затылком ощущал прожигающий до самого нутра взгляд. Он опустил руку, и я увидел то, что не на шутку напугало меня. Кончики его пальцев были черными, словно он измазал их в чернилах. Я никогда прежде не видел, чтобы они чернели из-за материи. Он протянул руку и дотронулся до моего лба, проведя по коже, заботливо, а может, издевательски, убрал в сторону прядь волос. Подушечки пальцев были раскаленными, словно ко мне прикасались угольками, секунду назад мирно тлевшими в камине. Будь у меня возможность, я бы отшатнулся, отскочил, побежал без оглядки, но мне только и оставалось, что наблюдать. Скэриэл лениво взмахнул рукой, избавляя меня от оков. Я смог сделать пару глубоких, судорожных вздохов. Широко раскрыв рот, я беззвучно ловил воздух разбитыми губами, пытаясь одновременно отдышаться и сплюнуть накопившуюся кровь, прежде чем он вновь взмахом руки забрал у меня возможность дышать. «Знаешь, а ведь я действительно переживал, что мы с Готье можем быть братьями», — тихо проговорил Скэриэл. «Я всегда хотел иметь семью. Ты ведь понимаешь меня? Иметь родителей, братьев, сестер. И вот я все это получил. Голос Кэрриэла потеплел, и он, казалось, улыбался. Глубоко вздохнув, грустно добавил. «Только вот какой ценой». Он собрал каплю крови с моего лба и медленно растер. Теперь я видел перед собой темные пальцы, окрашенные в красный. «Мне пришлось заплатить большую цену», — произнес Кэрриэл. «О, нет». Воздуха снова становилось недостаточно. Я захрипел. «Им всем придется заплатить сполна». Горечь в его голосе удивила. «Чего он, черт возьми, добивается? Хочет убить всю семью Хитклифов?» Скорее, он не двигался, будто готовый к броску хищник, просто наблюдал за мной. Я чувствовал себя крысой, попавшей в жестокую ловушку. Темная материя сдавливала, не позволяя сделать ни одного движения. Он ждет, пока я задохнусь. Это и есть наказание за предательство. Я готов был молить его о пощаде и буквально ненавидел себя за это. «Октавия нуждается в переменах, в революции. Если потребуется, то в резне», — продолжил Скэрил. «Чистокровным пора очнуться и понять, что мы больше не жалкие паразиты, а требья, от которого можно отмахнуться. Нет, они больше не смогут нас игнорировать». Хотелось кричать, биться в припадке. Воздуха в легких почти не осталось. Скорел убивал меня, но медленно. Контролировал. Держал мою жизнь на волоске, будто забавляясь. «Больно смотреть, когда от этой революции бегут полукровки или низшие. Ты не хочешь перемен? Джером, ты ведь низший. Как ты смеешь вставлять мне палки в колеса? Разве ты не был мне предан?» Когда я почти потерял сознание, казалось, что сейчас отключусь, перед глазами все вновь стало расплываться, давление в груди было невыносимым. Скэрриэл резко, коротко взмахнул рукой, и все прекратилось. Я сделал громкий спасительный вдох. С моих губ потекла кровь вперемешку со слюной. «Помни об этом моменте в следующий раз, когда захочешь вновь меня обмануть», — мрачно произнес он. Из последних сил я перевернулся на спину и зажмурился. Вместе с воздухом на тело обрушилась боль. Я застонал. Каждое движение причиняло немыслимые страдания. Восстановив дыхание, я сумел лишь прошептать. «Люмьер, ничего. Я никак не мог надышаться. Про Хитклифа не говорил». И это была чистая правда. Люмьер говорил о многом, но не о Хитклифе. Скорее помолчал. Затем поднялся, поправив складки на брюках. «Ты меня очень расстраиваешь». Я все так же лежал на полу. Говорят, когда ты при смерти, вся жизнь проносится перед глазами. Но это не так. На грани отключки я думал только о том, что Скэрил так и не узнает всей правды о Хитклифе. Я унесу ее с собой в могилу. «Что же мне с тобой делать?» — с досадой спросил Скэрил в пустоту. «Сукин сын. Как я его сейчас ненавидел!» Я повернул голову и увидел, что его пальцы больше не черные. Он устало сел за письменный стол, деловито взял конверт, поджег его зажигалкой и бросил в пепельницу перед собой. Огонь моментально поглотил бумагу, а Скэрриэл неотрывно следил за этим, прежде чем прервать молчание. «Не думал, что ты такой мягкотелый. Сначала Райли, теперь Эдвард. Их смерти тебя так подкосили?» Он посмотрел на меня и улыбнулся. Эдвард посоветовал как можно скорее сделать проверку на родство, чтобы убедиться в словах Уолдена. «Он мне помогает, даже когда его уже со мной нет. Он всегда был на моей стороне. Шел до конца». И к чему это привело? У меня не было сил обсуждать Эдварда. Я чуть не отправился за ним на тот свет. «Да и Лора очень помогла в этом деле. Конечно, она задавала вопросы, но...» Скэрил довольно пожал плечами. «Пара поцелуев успокоили ее любопытство». Я приподнялся на локтях. Тело практически не слушалось. Знатно же меня приложило об стену. «Жаль, что с тобой такое не прокатит», — усмехнулся Скэрил. «Да, одними поцелуями тут не отделаешься», — хрипло ответил я, попытавшись сесть. Боль не отпускала. Скэрил поджег третий конверт и долго смотрел на огонь. Все могло быть совсем по-другому, — отрешенно заметил он. Если бы только отец принял меня. Я хотел уйти, но понимал, что сам уже не встану. Что еще сказал тебе Люмьер? В ближайшие недели я ничего не хочу слышать о чистокровных. Больше никаких Хитклифов и Уолдинов в моей жизни. Ничего. Твое упрямство разбивает мне сердце. Жаль, что клятва на крови не работает. Ты лгал мне про нее. Ты верил в то, что если предашь меня, то умрешь. Перебил он, не глядя. Разве я соврал? Я сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться и не наговорить ничего лишнего. Когда последний конверт загорелся, Скэриэл достал телефон, набрал номер и произнес: «Зайди». Я не знал, кого он вызвал. Сейчас я абсолютно ничего не понимал, да и не желал понимать. Затылок пульсировал, и от каждого движения разрывался болью. Я мечтал лишь об одном — оказаться где-нибудь подальше от Скэриэла. «Знаешь, что мне нравилось в тебе, Джером? Ты был искренним. Все твои эмоции, все, что ты чувствовал, это было сразу на лице. Ты никогда не лгал. Готье был таким, но времена меняются. И вы тоже. Я скучаю по тем дням, когда вы были искренними со мной. Эти перемены причиняют мне боль». «Ты сам весь соткан из лжи», — прикрыв глаза, я с усилием прошептал. «Ты в ней тонешь. Как жаль, что вы пойдете вместе со мной на дно», — со смешком парировал Скэриэл. «Мы не такие!» — рявкнул я, сам удивившись своим словам. «Мы? С каких пор я и Хитклифф в одной команде?» «Как же ты ошибаешься!» — Скэриэл снисходительно покачал головой. «Мы втроем друг друга стоим. Ты, я и Готье». Помолчав, он добавил: «Мы связаны». В кабинет, не постучавшись, вошел мужчина в костюме. Высокий, крепкий полукровка с короткими темными волосами и крупными шрамами по всему лицу, отпечатком частых драк. Его не смутили запах, маленький костер в пепельнице и разбросанные книги вместе со мной в придачу. На лице не дрогнул ни один мускул. Сдается мне, он был свидетелем сцен похуже. Я видел его дважды до этого дня и знал только то, что он приехал из закрытого поселения под Тритикумом. Его звали Касс, и он был законченным мракобесом. Я не знал, чему удивлен больше. Тому, что Скэриэл вызвал Каза в тот самый момент, когда чуть ли не размазал меня по стенке? Или тому, что он взял в команду мракобеса, несмотря на свою долгую и крепкую дружбу с чистокровными? Про Каза, скрытного, неразговорчивого и в целом неприятного типа, я знал совсем мало. Но то, что он считает жизненной необходимостью очистить Октавию от чистокровного отродья, стало известно с первого дня. Мракобесы были приверженцами запрещенной во всех странах идеологии — власть темных, изгнание белых. То есть считали, что все проблемы мира решаться стоит только истребить чистокровных. Следом за Казом вошел черный краткошерстный пес. Он сел рядом с хозяином, настороженно принюхиваясь, и, не найдя угрозы, прилег. «Он всегда с тобой?» — спросил Скэриэл. Каз кивнул и добавил: «Его зовут Гвидо». Пес услышал свое имя, подскочил, чуть виляя хвостом, и посмотрел на хозяина. Не дождавшись указаний, вновь сел, продолжая неотрывно наблюдать за Казом. Скэриэл задумчиво барабанил пальцами по столу. «Вчера мне передали, что ты встречался с кем-то в клубе. В тот день камеры по удивительному стечению обстоятельств вышли из строя». В тот день, после встречи с Хитклифом, я почистил все записи, какие смог. Если меня сдал Каз, то новый полукровка оказался совсем не глуп. «Это был Люмьер Уолден?» — спросил Скэриэл. «Он пришел сюда ради встречи с тобой?» «Чертов Хитклифф! Чертов Уолден! Эти чистокровные меня когда-нибудь добьют!» Я откинулся на стену, все так же сидя на полу среди разбросанных книг, и отчеканил: «Я не понимаю, о чем ты говоришь». Скэриэл разочарованно выдохнул и указал на мужчину. «Ты, должно быть, знаешь Каза. Он мне очень помог, когда убил 8 полукровок. Скажи, что ты с ними сделал?» Отвез на территорию закрытых заводов и застрелил. Голос у Каза был низким, спокойным, умиротворенным. Расскажи Джерому. Скорее, хитро улыбнулся, смакуя каждое слово. Как именно? Связал руки. Накинул каждому на голову мешок. Поставил на колени. И выстрелил в затылок. Так казнят отступников в Тритикуме. Я бросил испуганный взгляд на Каза. Но тот даже не двинулся, стоял истуканом, уставившись куда-то чуть выше головы Скэриэла. Руки его были за спиной. «Но зачем?» — запоздало спросил я. «Это были люди Адама?» Скэриэл покачал головой. «Нет, это были наши люди. Не все рады моему назначению». «Охотно верю», — проговорил я, на что Скэриэл усмехнулся. «Каз также предложил убить девятого». Я знал, к чему он клонит. «Он предлагал убрать и тебя». «Сучий мракобес!» «И что тебя остановило?» — колко спросил я. «Возможно, я тоже немного мягкотелый». Скэриэл смотрел прямо на меня, и взгляд его был суров. «Возможно, я хочу дать тебе еще один шанс». Я не нашелся, что ответить. «Забери его куда-нибудь подальше отсюда», — устало бросил Скэриэл, откинувшись на спинку кресла. Каз подошел и грубо приподнял меня, схватив за локоть, потянул и, как мешок, закинул себе на плечо. Я зажмурился от болезненных вспышек в спине и шее. «Полегче, сукин ты сын!» — прошипел я, сдерживая стон боли. Не говоря ни слова, он вынес меня из кабинета, придерживая за ноги, в то время как мои голова и руки безвольно повисли у него за спиной. Гвидо без приказа направился за хозяином, отставая на полшага и напряженно следя за каждым моим движением. «Отпусти меня, ублюдок!» — выплюнул я, ударив его в бок, на что пес тихо зарычал. «Завали хлебало», — он сказал подальше отсюда, но не уточнил, где именно, так что я могу скинуть тебя с крыши. Не останавливаясь, проговорил Каз. «Только попробуй, грёбаный мракобес!» «Ты близок с чистокровным, грязный предатель. В Тритикуме таких называют отступниками». «Чего?» — воскликнул я. «Кто близок с чистокровным?» Но Каз многозначительно промолчал. Всю дорогу я болтался у него за спиной и беспомощно матерился. Он остановился и сбросил меня на пол в холле, недалеко от охраны. Те лениво повернули голову в нашу сторону и, не найдя ничего интересного, вернулись к своим делам. Тихо ругаясь, я развалился на полу. Кажется, мне срочно нужно в больницу или на кладбище, пока до конца не определился. Каз присел на корточки, когда этого делал Скэриэл, и я сдержался, чтобы не вмазать ему по яйцам. Пес стоял рядом и враждебно косился на меня, тихонько рыча и время от времени скаля острые зубы. Похоже, одно слово хозяина, и он вцепится в мою глотку. «Ты был в вип-комнате с чистокровкой», — спокойно проговорил он. «Я придушу тебя собственными руками, когда найду доказательства твоей связи с чистокровными за спиной у Лоу». «Ты удивишься, узнав, что Скэриэл сам в хороших отношениях с чистокровными!» — прошипел я. «Он делает это ради нашего блага». «Блага?» — фыркнул я. Каз выглядел как сумасшедший фанатик. «Скэриэл Лоу изменит Октавию». Глаза Каза горели одержимостью. Он даст власть полукровкам и низшим. И я уверен в том, что он не поступится нашим единством. Я прикусил губу и сжал кулаки. Если Скэриэл Лоу соберет вокруг себя мракобесов, то уничтожит Октавию. Люди глупы, раз думают, что он придерживается чьей-то идеологии. Нет, совсем нет. Скэриэл яростно создает свою.